Так, бесплодие. Значит, за что такое наказание? Бесплодие, да? За что женщина так наказывается? Она родилась 26 марта 40-го года, 2 часа 20 минут Петербург. 2.20 Петербург. Ну, формула бесплодия, она связана с Луной, которая сильно поражена в формуле болезни. Часто бывает поражена Сатурном и может находиться в знаке Козерога или Скорпиона. Но вот здесь как раз такая ситуация. Луна в Скорпионе, в квадратуре с Плутоном, в оппозиции с Сатурном. Луна хозяйка 8-го дома, Плутон ретроградный хозяин 12-го дома, создается формула болезни. Сатурн в 4-м, 4-й дом зачатия, то есть тут довольно сильные поражения. И у нее никогда не было детей, у нее было бесплодие. Теперь давайте посмотрим, так, как это выглядит в кармическом гороскопе. Что за проблемы? Ну, исходя из того, что это детские проблемы, мы можем смотреть 5-й дом, а с другой стороны, мы можем смотреть и 4-й дом, зачатие. Потому что это не просто детские проблемы, это проблемы, именно связанные с зачатием. Уран – хозяин и 4-го, и 5-го дома в кармическом гороскопе. Потому что Водолей в 4-м доме и на Куспиде 5-го дома. И Уран находится в 8-м доме. Здесь на картинке он как бы получается в 7-м, на самом деле он в 8-м, точно в 8-м. Уран 19-25 тельца, а 8-й Куспид 17-20 тельца. Так что тут он все в порядке, находится в 8-м доме. И мы видим здесь долги, серьезные, так сказать, долги, связанные с 4-м и 5-м домом. При этом он в соединении с Венерой, не просто находится в 8-м доме, но в соединении с Венерой и Марсом. То есть вот такое соединение в 8-м доме. А Венера хозяйка 7-го и 8-го, а также 1-го и 12-го. Марс хозяин 1-го и 2-го. Здесь мы видим долги в этом соединении, долги причинения физического вреда. 1-й дом, 7-й, 8-й, так? 1-й, 7-й, 8-й. И в этой формуле участвуют 4-й, 5-й и 12-й. 4-й, 5-й и 12-й. И 2-й, который тоже, кстати, отвечает за детей, помните, да? То есть, в этом соединении есть указание на долги, которые нам, значит, косвенно указывают, что... Да, что в прошлых воплощениях у нее, вот когда 5-й и 2-й поражаются 8-м и 12-м, это значит действия, которые могли привести к гибели ребенка. А здесь еще участвует 4-й, то есть это не просто ребенок, это может быть плод, например. И здесь я бы сказал, как раз больше похоже на аборты. Потому что здесь 4-й и 5-й поражены 8-м и 12-м. И одновременно создается формула 178 причинения вреда. То есть расплата за аборты бесплодие. В следующем, ну не хочешь иметь ребенка? Пожалуйста, не будешь. Желание исполнено. Вот. Дальше. Да, дальше посмотрим. Меркурий, тоже хозяин 8-го дома, находится в 5-м в соединении с Черной Луной, в оппозиции с Нептуном, хозяином 5-го дома, и Меркурий хозяин 12-го. Здесь почти все то же самое, только нет 4-го дома, вот в этой оппозиции, нет 4-го дома. Нет, через Уран-то есть, а вот в этом аспекте нет. Но он все равно дает дополнительные указания на опасность для детей, что, значит, у нее было, по-видимому, большое нежелание иметь детей в прошлых воплощениях. Ну, и ее желание, да, было исполнено. Так, вот давайте еще посмотрим утрата наследства. Тоже интересно. Почему человека лишили наследства? За что? Как говорится, за все. Утрата наследства. Мужчина родился 23 марта 50-го года. Да, 6-10 в Нарве. Не, в Лисичанске, в Лисичанске. В Нарве он жил. А родился в... Да, 50-го. Значит, утрата наследства. Мы этот случай рассматривали, посмотрим кармический гороскоп. Что здесь у него связано с недвижимостью? Потому что утрата наследства – это недвижимость, да? Вот давайте и посмотрим. Четвертый дом – недвижимость или наследство, что то же самое. Четвертый дом – рак. Хозяин – луна во втором доме. Это как раз говорит о том, что действительно это не просто, так сказать, дом, родина, отечество, а это именно недвижимость, взаимодействие второго и четвертого. Так, дальше. Луна в квадратуре с Плутоном ретроградным. Плутон ретроградный, хозяин восьмого. Это уже дает указание на долги стяжательства, присвоение чужого. При этом, значит, Луна и Плутон поражают Венеру в одиннадцатом, а одиннадцатый дом говорит, что это делалось преднамеренно. Это хоть не случайно, а преднамеренно присваивалось чужое имущество, чужая недвижимость. И этот Тау-квадрат создает формулу, значит, присвоения чужой недвижимости. И, кстати, Луна в квадратуре с Юпитером, а Юпитер тоже хозяин восьмого. Еще раз повторяется формула 2, 4, 8 через напряженное взаимодействие, и Юпитер опять в 11-м доме. То есть присвоение чужого имущества. И вот этот долг привел к тому, что он, мужчина, не получил наследство в этой жизни. Ему было отказано наследство. Вот. Ну, вот такая вот ситуация. Достаточно все просто и четко видно. Так. Так, космонавт. Давайте посмотрим космонавт. Кем он был в прошлой жизни? Нет, он не погиб. Но кем он был в прошлой жизни? Почему он стал космонавтом? Так. Так, где космонавт? А, нашел. Вот. Космонавт. Ну, значит, когда мы будем изучать формулу профессии, то мы, так сказать, будем рассматривать этот гороскоп с точки зрения профессиональных занятий. Но, во всяком случае, работа, связанная с дальними странствиями, это 6 и 10, их взаимодействие с 9 и 12. Когда человек в связи своей работы много ездит. 6 и 10 с 9 и 12. Здесь при этом участвуют у моряков, у летчиков, у машинистов, участвуют такие планеты, как Юпитер, обязательно у всех, у моряков еще Нептун, а у летчиков еще и Уран. Так что вот такая получается комбинация. Здесь все это достаточно хорошо видно. Юпитер в 10-м доме. Юпитер в 10-м. Хозяин 9-го, в секторе Сатурна в 12-м, 12 апреля 37-го года. 12 апреля 37-го года, 5 часов 45 минут, Готвальд, Украина, Готвальд, Украина. Да, но тогда еще синий было. Да. И Уран в секторе с 6-м домом, то есть, в трине с Нептуном в 6-м доме, в соединении с Меркурием, хозяином 6-го дома, кроме того, хозяин 11-го, тоже говорит о дальних странствиях, поскольку Нептун еще вдобавок хозяин 9-го и 12-го. Так что здесь все с профессией путешественника все хорошо видно. А кем же он был в прошлой жизни, в прошлых жизнях? Почему же его так тянуло в небо и в космос? Раньше же космонавтов не было. Уж точно в прошлом воплощении он ничего не знал о космических кораблях. Так, значит, его узел находится в 18 градусах Стрельца, и гороскоп выглядит следующим образом. Ну, во-первых, Нептун находится в 9-м доме, что уже может быть связано с путешествиями и странствиями. Другое дело, что для того, чтобы эти были путешествия, морские причем, Нептун, чтобы они были связаны с профессией, это нужно, чтобы Нептун имел связи с 10-м домом или 6-м. С 10-м домом у Нептуна связи нет. Но с 6-м есть через Меркурий, хозяин 6-го дома. Мог быть моряком, матросом. И его, значит, да, его работа, 6-й дом, была связана с плаванием. Кроме того, в этом же соединении находится Луна. А у моряков две планеты главных – Луна и Нептун. Собственно, создают специфику мореплавания. Ну и плюс Юпитер. Но главные планеты, связанные с мореплаванием – Луна и Нептун. И поскольку здесь Луна, Меркурий, Уран в соединении – и одновременно образуется трин с Нептуном в 9-м, а еще Меркурий хозяин 9-го, и, как я уже говорил, 6-го, то и образуется вот формула моряка. По-видимому, вот здесь в гороскопе как раз нет указаний на то, что он был там, скажем, капитаном корабля. Этого нет. Шестой дом – это не капитан. Шестой дом – это, так сказать, рядовой. Матрос, моряк. Да. Юпитер здесь, если в натальной карте Юпитер в 10-м доме создает, так сказать, высокое призвание и профессию по призванию, то здесь Юпитер так с 10-м домом взаимодействует только через напряженный аспект с Венерой. Венера хозяйка 9-го и 10-го в квадратуре с Юпитером. Правда, Юпитер хозяин 12-го, который тоже связан со странствиями. Поэтому здесь мы можем говорить, да, и плюс еще что, Юпитер в оппозиции с Плутоном в 8-м, и хозяин 1-го, а Венера хозяйка 10-го, то есть этот Тау-квадрат создает формулу опасных путешествий или приключений. Так что у него действительно в прошлых жизнях могла быть его жизнь связана с опасными мореплаваниями. Вот. И, в общем, достаточно, мне кажется, убедительно выглядит, что он был моряком. Его прошлые жизни были связаны с мореплаванием. Ну, а теперь потянуло в космос. Рак яичек, да? Ну, тоже должны быть указания в прошлой жизни, почему безбрачие. Это тоже отражается. Так, рак яичников. Нет, вообще яичников, это женщина. Это женщина. Так, значит, она родилась 3 января 36 года. 16:45 Сантрезия. 16:45 Сантрезия. Грузия. Сантрезия. 3 января 36. Ну, что касается формулы заболеваний, то у нас, так сказать, еще впереди медицинская астрология, но единственное, что мы должны знать, что формула болезни создается взаимодействием злых домов 6, 8 и 12. Вот. И в данном случае Юпитер, находясь в 6, будучи хозяином 6, в квадратуре с Сатурном, хозяином 8, и в квадратуре с Нептуном ретроградным, хозяином 6, поскольку он ретроградно управляет Стрельцом и Рыбами, то вот это вот, вот эти вот три планеты, Сатурн, Юпитер и Нептун, создают формулу болезни. И эта формула болезни имеет отношение к онкологии, поскольку онкология связана с подвижным крестом. То есть вот эти все планеты, отвечающие за болезнь, находятся в знаках подвижного креста. Нептун в Деве, Юпитер в Стрельце, Сатурн в Рыбах. А, кстати, посмотрите, Юпитер в Стрельце, казалось бы, какой сильный Юпитер. А в медицине это не играет никакой роли. Абсолютно никакого значения не имеет. сильный он, не сильный, это все равно дает болезнь. В данном случае рак. При этом Юпитер хозяин седьмого, Сатурн хозяин седьмого, Нептун ретроградный хозяин седьмого, яичники. Вот формула рака яичников. Ну, а, значит, кармическая карта, может быть, прольет свет, почему у человека такое заболевание. Потому что это заболевание не приобретенное, оно, так сказать, врожденное, оно в гороскопе отражено. За что? За что человек так страдает? Что мы здесь можем видеть? Здесь Нептун находится в восьмом доме. Юпитер – хозяин 12-го, и Сатурн – хозяин 12-го. То есть эти три планеты, отвечавшие в натальной карте за рак, составляют тоже формулу 8-12, которую можно трактовать как формулу болезни. При этом, правда, Сатурн находится во втором, и Нептун – хозяин второго. И второй дом поражается восьмым и двенадцатым. Дальше. Но, по-видимому, это не все ее долги. Давайте рассмотрим и другие планеты. Меркурий. Меркурий хозяин восьмого в первом. В оппозиции с Плутоном в седьмом. Формула причинения физического вреда. Плутон ретроградный хозяин 10-го, и 11-го, и 3-го. И Меркурий в квадратуре с Ураном, который находится в 3-м, и хозяин 2-го, и 1-го. При этом Меркурий еще хозяин 5-го и 6-го. Здесь также создается и формула, да, болезни и формула причинения физического вреда. Но участие второго, пятого дома и восьмого, и двенадцатого говорит, что здесь вред мог быть причинен ребенку. Вот. Кроме того, и Нептун, Юпитер, Сатурн тоже говорят о том, что второй, восьмой, второй дом поражается восьмым, двенадцатым. Здесь нет только пятого, но это тоже все равно есть указание на опасность, на причинение вреда ребенку. Поэтому получается, что ее кармические долги связаны с причинением вреда или с убийством даже ребенка. Вот. И с моей точки зрения, что поскольку страдает у нее как раз репродуктивная система, то возможно, что ее долги кармические связаны с убийством младенца. Да, поскольку здесь Сатурн, вот мы говорили, Нептун в квадратуре с Юпитером, Юпитер в квадратуре с Сатурном, а Сатурн в квадратуре с Венерой. Венера хозяйка 4 и 5, а Сатурн хозяин 12, то есть причинение вреда плоду. То есть получается, что плоду или маленькому ребенку. То есть получается, что расплата за рак может быть как раз убийство младенцев. Ну, скорее всего, собственных, конечно. Появившихся в результате греха, допустим, прелюбодеяния. Ну, это тоже, в общем-то, хорошо видно. Меркурий хозяин пятого в оппозиции с Плутоном в седьмом. Это и есть грех прелюбодеяния. 5-7. Вот. Так что я думаю, что вот рак, который поражает, значит, гинекологическую часть, связанную с гинекологией, то вот как раз это может быть расплата за такого рода проблемы. Ну, раньше, так сказать, в средневековье был народ более жестокий, тем более опасность лишиться, как это называется, подвергнуться, да, осуждение общества, тогда это вообще, так сказать, было смертельно опасно. Вот, поэтому шли на преступление для того, чтобы избежать наказания. Так, вот еще что. А, горб. Давайте рассмотрим Горбатого. Шизофрения. Так, горб. Так, давайте посмотрим. Есть, да, наркоман. Так, а где у меня горбатый? А, вот, нашел. Да, есть. Так. Да, горб. За что человек наказан таким тяжелым заболеванием? Почему у него горб? Он родился 22 ноября 59 года, 11.30. 22 ноября 59 года, 11.30, в Петербурге. В медицинской астрологии мы будем это рассматривать подробно, но это, естественно, заболевание, связанное с позвоночником, пятый дом, или Солнце, или планета во Льве. Это костная система, десятый дом, Сатурн или Козерог, ну и формула болезни. И это создает такого рода указания на такое тяжкое заболевание. Медицинская, но когда научитесь предсказывать, тогда будет медицинская. А сейчас давайте посмотрим, как это выглядит в кармической карте. Что здесь происходит? Какие здесь указания? Какие здесь долги? И на что? Почему он таким образом расплатился? Здесь, кстати, мы можем посмотреть и долги причинения физического вреда, потому что восьмой дом – это не только убийство, это еще и увечья. Вот. Плутон – хозяин седьмого и восьмого, в двенадцатом, в квадратуре с черной луной – в девятом, в квадратуре с Юпитером – в третьем, хозяином третьего, в квадратуре с Меркурием – в третьем, а Меркурий хозяин 12-го. Так, мы получаем, что здесь 7-й, 8-й, 9-й дом, 12-й дом, 3-й дом. 7-й, 8-й, 9-й, 12-й, 3-й. Нет 1-го, нет 10-го. Мы видим здесь формулу 9-12. Несправедливых преследований. Формула ненависти 7-8. Плутон создает эту формулу. Мы видим здесь формулу 3-9-12 нарушения сати. Но за это, так сказать, так не наказывает. Да? Конечно. Поэтому мы должны еще посмотреть. Наверное, еще мы не все проанализировали. Дальше. Венера, хозяйка 8-го, находится в 1-м. И хозяйка первого и второго, и девятого, в квадратуре с Сатурном в четвертом, и хозяин четвертого Сатурн. Здесь есть формула причинения, формула, скажем так, физического вреда, первый и восьмой. У Плутона есть так аспекты, да, мы говорили с Юпитером, Меркурием, и все. Так, еще что? Черная луна, да, мы об этом говорили. То есть здесь создается, а вот какая комбинация. 7, 8, 9, 12. Здесь как будто бы нет убийства. Но здесь есть ненависть, и есть преследование несправедливое. А кроме того... Это может давать указание вот еще на что. Что вот 7, 8, 9, 12, что здесь есть попытка устранить врага, 7, 8, через его несправедливое осуждение, в результате которого он не умер, но, по-видимому, жестоко, так сказать, пострадал. И получил, может быть, увечья на всю жизнь. Вот, и это, так сказать, является плодом кармы. Я бы трактовал эту формулу именно таким образом. 7, 8, 9, 12. Что он не убил, но кто-то был замучен. Кто-то был замучен, подвергнут каким-то физическим пыткам, я не знаю, или... Да. Да. Нет, здесь никто не погиб. Здесь именно, вот, так сказать, замучен. Скорее всего, это был замучен и посажен. 12, 9, 12, это как раз... Формула такого рода преследований, когда человек попадает либо по клевете, либо по иной причине в тюрьму. Вот. И пострадал, да, и пострадал от него, от владельца гороскопа. И очень серьезно пострадал и физически в том числе. Да. Вот. И поэтому я думаю, что здесь именно такая-то проблема, которая привела к тому, что в этой жизни он страдает и мучается. То есть убийства нет, но есть причинение такого рода вреда. Третий дом, там клевета, наверное, да, еще? Нет, ну третий дом, да, клевета, мы говорили. И нарушение сати, да, нарушение сати. Ну вот, я думаю, что на этом будет достаточно. Вам теперь в основном понятно. Мы коснулись, в общем, нарушений самых разных, кармических нарушений, кармических проблем. И кармический гороскоп очень хорошо показывает, так сказать, причины тех или иных событий, которые происходят в нашей жизни. С одной стороны, а с другой стороны, как я уже говорил, мы можем использовать кармический гороскоп для определения профессии. Вот, поэтому, значит, кармическая астрология имеет и практическое значение. Ну, у нас еще есть немного времени. Какие у вас вопросы? Давайте. У меня есть вопрос. А если вдруг вот так получается, что в натальной карте, допустим, заполнен 10-й дом, а когда построишь карту кармическую, то все планеты, которые в 10-м, они попадают в 4-й дом, то есть в обратном, как бы зеркально. Это вот как можно? Ну, вы знаете, я вас призываю к тому, чтобы вы анализировали не как многие астрологи, вот планета в доме, больше вы ничего не видите. А вы бы видели управителей домов и их связи. То есть, понимаете, дом может быть пустым, но очень сильным, потому что у него три хозяина, и они все мощно аспектированы. Они все находятся в десятом. Управители четвертого находятся в десятом. Ну вот, тем более, это определенная формула. Скажем, формула строителя. 4, 10, взаимодействие – это формула строителя. Но это формула профессии подробно рассматривать. Так что надо видеть и управление, а не только планету в доме. Большинство астрологов видят планету в доме и говорят, все, а управителей даже как будто их и нет. Так нельзя. То есть получается, что и в прошлом воплощении каким-то образом человек был связан с строителем. Да, может быть. Да, значит, здесь существует такое взаимодействие. Если ваш узел аспектирован планетами кого-то из вашего окружения, то он, соответственно, орудие кармы для вас. Но в зависимости от того, как. Если гармоничный аспект, то он добрая карма, через него приходит. Если напряженный, значит, соответственно, наказание. Вот, поэтому и вот это вы можете обнаружить. А, кстати, насчет кармических браков, да? Раз уж зашел вопрос, сейчас посмотрим. Так, кармические браки. У меня где-то тут были. Ну, давайте возьмем Пушкина и Гончарова, да? Посмотрим. Что это за брак? Кармический, не кармический. Так. Подождите, я не то хотел сделать, но не важно. Так, Пушкина и Гончарова. Значит, у него узел находится, так, 14 градусов Тельца. Ну и давайте посмотрим, какие планеты Гончаровой аспектируют этот узел. 14 Тельца. Так, получается, что Солнце Гончаровой 15-9, 3. А Солнце у нее сигнификатор брака. Вот то, что называется кармический брак. Ну, имеется в том плане, что он кармический в смысле союза. Кармический, потому что именно сигнификатор брака одного партнера взаимодействует с узлом другого. Не какая-то планета, а именно сигнификатор брака. А у женщины Солнце и Марс сигнификаторы брака. То есть получается, что ее Солнце в трине с узлом Пушкина. Так, а наоборот, интересно. Так, узел 28 Льва у Гончаровой. Так, а у Пушкина? Так, 28 Льва. Ну, здесь вот так не получается. Да. Здесь такой кармической связи нет. Луна и Венера. Луна и Венера. Вот, то есть получается, что для него это действительно был такой счастливый кармический брак. Ее солнце трине с его узлом, а для нее нет, потому что ее узел не аспектируется планетами Пушкина. Да, нет аспектов. Ну, правда, есть и взаимно кармические браки. Это вот это Елена Рерих и Николай Рерих. У них получается, что сигнификаторы брака одного аспектируют узел другого взаимно. Это уже, так сказать, совсем счастливый союз. Да, гармоничный аспект имеется в виду, естественно. Так, пожалуйста, еще вопрос. Два узла. Ну, у них взаимодействие не сильное. Поэтому я думаю, что тут мы можем говорить о взаимодействии кармических задач, но это практически знак одного и знак другого. Насколько их задачи совпадают. И только так, наверное. Так, пожалуйста, еще. Ну, информации, конечно, много. Переварить надо, и тогда появятся вопросы. С узлом партнера. Заходящий. Да? Да. Взаимодействие. Это зависит от того, какие планеты. Если добрые, то хорошо, а если злые, то плохо. А, нет, вы имеете в виду с заходящим узлом? Да, а, так это получается, что если они... Так они в оппозиции с восходящим, поэтому мы можем заходящий узел вообще не рассматривать. Там же аспекты взаимные. С одним секстрин, с другим трин. С одним квадратурой и с другим квадратурой. Вот. Поэтому надо рассматривать именно восходящий узел. А что касается заходящего узла, то ответьте на вопрос. Если восходящий лунный узел асцендент кармической карты, то заходящий что? Десцендент. Значит, за что отвечает заходящий узел? Карма взаимоотношений. Взаимоотношений с другими людьми. Вот за что он отвечает. Иногда астрологи говорят, что восходящий узел – это добро, а нисходящий – зло. Там добрая и злая карма. Ошибка. Очень серьезная ошибка. Восходящий узел, его карма добрая или злая, зависит от аспектов. Какие у него аспекты. А заходящий узел – это карма взаимоотношений. Опять же, добрая или злая зависит от аспектов. Только так можно рассматривать. Значит, в оппозиции с восходящим. Он в оппозиции, значит, он отвлекает от выполнения задачи. Большого вреда он не приносит. Потому что это добрая планета, поэтому большого вреда здесь не будет. Вот если Сатурн и Марс, это да, это действительно серьезно. Я бы проигнорировал даже. Ну, мало ли, какая планета аспектирует узел. Наверняка, если вы посмотрите там своего партнера по браку, там наверняка узел чем-нибудь повреждается. Ну, чем-то может повреждаться, да. Главное, чтобы не Марсом и Сатурном только. Черная Луна. Да, черная Луна. С чем? С узлом? Нет. Ну, по планетам. Ну, это к деньгам. Нет, черная Луна на солнце, допустим. Это же уже... Ну, как же, наоборот. Чем? Черная Луна женщины в соединении с Солнцем мужчины, это значит, что муж для нее источник денег. Наоборот. Источник денег, тянет точно. Деньги. Нет, нет, это она тянет деньги. Это статистика. Федор Рожанский в прошлом году докладывал на конференции как раз именно эти случаи. Он рассматривал взаимодействие черной луны женщины, вообще черной луны партнера с планетами, значит, его визави. И у него получилось, что у женщин часто черная луна в аспекте с солнцем мужа. Почему? А наоборот, редко бывает. Почему? Потому что черная луна отвечает за деньги. И только женщина рассматривает мужа как источник денег. Чтобы муж рассматривал жену как источник денег, он должен быть альфонсом. А это все-таки не каждый мужчина. Вот, такая у него была, такой доклад был, исследование, статистика. Статистика. Ну, надо посмотреть, что там еще. Ну, у него статистика, понимаете, все-таки не один случай, а там у него определенный, так сказать, материал. А про вулкан разрабилось? А, так вулкан. А в эфемериды вулканы есть? Чего про него говорить? А про Зерпины есть эфемериды ее? То, что придумали астрологи, это, так сказать, еще не эфемерид. Вот когда астрономы рассчитают, вот это другое, это эфемерид, этим можно верить. А пока это... А Херон — это астероид. Ну, если использовать, то надо использовать тогда и другие астероиды. Почему у Херона преимущество? Церера больше Херона и ближе к Земле. Она должна влиять больше. Тогда Цереру надо взять Юнону, Палладу, Весту и Дальга. И вообще там этих астероидов 20 тысяч штук. Но не работает. Церера очень работает. В пятом доме детей. Я должен вас разочаровать. Ну, не знаю. К сожалению. Должен разочаровать, что это, увы, статистикой не подтверждается. Нужна статистика. Так нельзя говорить. 1-2 гороскопа — это не статистика. А сам Бен Ладен. Есть и Саддам Хусейн, мы вот тоже можем посмотреть. Ну, так я не рассматривал. Надо подумать, интересная мысль. Но у Горбачева так. Горбачева тоже так. У него, значит, узел почти, ну, в общем, узел у него в Овне, и асцендент у него в конце Овна. И получается, что у него дома совпадают в основном. Не знаю. Не знаю. Надо подвинуть асцендент. Да. Ну тут, то есть, не, тут не скрытая карма, тут открытая карма. Гороскоп следствий и гороскоп причин совпадает. В натальной карте указаны все кармические причины прямым текстом, так сказать, без всяких искажений. Да, ну конечно, конечно. А может быть, даже гороскоп сильнее становится. Может быть, это усиливает его. Так, ну что ж, если вопросов больше нет, тогда я с вами прощаюсь. Ну а завтра, кто хочет, может продолжить изучение. Давайте я скажу про следующее. Семинар у нас будет «Талисманы здесь», да, можете к 11.